За 8 дней до начала событий. Лондон. Крейг снова прилетел в Лондон ровно через 6 дней после своего разговора с Бутманом. На этот раз он получил более подробные инструкции и согласие своего руководства на совместную операцию с английскими коллегами. Вчера вечером он встречался с представителем ЦРУ ФБР Великобритании, разговаривал с сотрудниками американского посольства. И сегодня утром он приехал на встречу с Питером Бультманом, которая состоялась в уже привычном месте за столиком в отеле «Совой». «Вас не утомляют эти перелеты?» – спросил Бультман после того, как они уселись за столик. «Нет», – ответил Крейг. «Я обычно высыпаюсь в самолетах, если нет сильной турбулентности. Мне так удобнее». «Вечером садишься, и утром уже в Лондоне. Хотя раньше было еще удобнее. На «Конкорде» можно было долететь гораздо быстрее». Но нам не всегда разрешали брать билеты на эти рейсы, учитывая их стоимость. Поэтому приходилось летать боингами, хотя разница между ними в полете была не более 2-3 часов. Но для бизнесменов, очевидно, каждый час имел значение. «Как и для шпионов», — рассмеялся Бультман. «Итак, вы привезли нам согласие, ваше руководство из Ленгли. Похоже, их убедили наши доводы». «Только отчасти», — ответил Крейг. «Мы не можем свернуть операцию только на том основании, что вам не хочется подставлять Гордеевского». «Речь идет о чести нашей разведки», — напомнил Бультман, — «и о достоинстве нашей страны, давшей приют мистеру Гордеевскому, который оказал нам такие неоценимые услуги. Я уже не говорю о двух статьях, которые вышли в нашей прессе. Мы понимали, что остановить их уже невозможно, ведь вы заранее оплатили работу этих журналистов». «Мы не виноваты, что в Москве было решено ликвидировать именно Гордеевского», — заметил Крейг. «Наш агент Леонид передал из их организации, что операция начнется уже через несколько дней. А это значит, что сюда вот-вот прилетит их профессиональный ликвидатор, который будет иметь конкретные инструкции». «Я полагаю, вы не будете возражать, если мы его сразу арестуем», — спросил Бультман, не дожидаясь, пока он приступит к поискам Гордеевского. «Таких профессионалов очень опасно оставлять на свободе». «Но тогда мы подставим нашего агента», — возразил Крейг. «Я именно поэтому и прилетел сюда, чтобы обговорить с вами детали предстоящей операции. Если вы сразу арестуете ликвидатора, будет ясно, что его выдал наш агент». «О визите ликвидатора должны знать несколько человек», — заметил Бультман. «Пока русские начнут поиски крота в собственных рядах, мы проведем нашу операцию и разоблачим их организацию. А после разоблачения ваш крот может свернуть свою деятельность». «Они уже начали поиски нашего агента», — сообщил Крейг. «Но в любом случае будет лучше, если вы арестуете ликвидатора в отеле, когда он приедет в Лондон, чтобы не вызвать ненужного ажиотажа в аэропорту. Ведь ликвидатор может оказаться не один». «Я изложу ваше предложение нашим компетентным органам», — согласился Бультман, — «но учтите, что Гордеевского в этот день не будет в Лондоне. Мы увезем его из города и спрячем на военной базе. И добраться до него не сможет не только этот ликвидатор, но и ваши сотрудники». «Что вы хотите сказать?» — насторожился Крейг. «Вы прекрасно меня понимаете. Вашему ведомству для большого скандала нужен труп конкретного человека, и в данном случае ваше желание совпадает с желаниями русских. Они хотят ликвидировать своего предателя, а вы хотите его смерти, чтобы подставить эту организацию и взять реванш за свои неудачи у себя в Испании. Только нас не устраивает подобный вариант, поэтому мы спрячем его от своих врагов и союзников, а вместо него найдем другой вариант». «Вы все еще не хотите нам верить», — усмехнулся Крейг. «Только в том случае, когда совпадают наши интересы», — улыбнулся в ответ Бультман. «Ведь наше ведомство заранее знало о возможных ударах со стороны русской организации в Германии и Франции. Но вы не стали предупреждать союзников об этих акциях, невольно подставив их под удар». «Мы не были уверены в своих предположениях», — возразил Крейг. «Даже после того, как внедрили своего агента в организацию», — уточнил Бультман. «По-моему, вы просто решили все между собой, посчитав возможным не принимать интересы союзников в расчет. Разве не так? Все европейцы знают, что наши американские друзья любят выезжать за счет своих союзников. Вам абсолютно наплевать на всех остальных. Это такая характерная черта американцев. И поэтому мы не хотим вводить вас в искушение. Гордеевский будет надежно изолирован, а мы будем искать альтернативный вариант». «В таком случае возьмите ликвидатора в отеле», — напомнил Крейг, — «иначе мы невольно подставим нашего агента». «Не могу обещать», — ответил Бультман, — «но я доложу о вашем особом мнении. Когда должен прибыть ликвидатор?» Крейг подумал, что все нужно было сделать силами зарубежного отдела ЦРУ, не привлекая англичан. Но особые союзнические отношения Вашингтона и Лондона не позволяли проводить операцию такого масштаба без уведомления английских спецслужб. «Они планируют начать операцию уже на следующей неделе», — сообщил Крейг. «Их ликвидатор прибудет в Лондон в пятницу, 13-го. «Какое смешное число», — заметил Бультман. «Эти русские агенты просто молодцы. В отличие от нас, они не верят ни в Бога, ни в дьявола. Их не смущает ни подобное число, ни подобный день». «Традиция атеистов», — согласился Крейг. «Мы бы никогда не назначили проведение операции на такой несчастливый день, а им все равно». «Может, даже наоборот», — вдруг предположил Бультман. «Ведь они прекрасно знают, что у нас в самолетах не бывает 13-го ряда, а в отелях 13-го этажа. И используют именно этот фактор. Кто может даже предположить, что такую важную операцию можно начать в пятницу 13-го? Они действительно молодцы. Использовать даже такой смешной фактор». «Они точно знают, что мы никогда не назначим начало операции на пятницу 13-го числа», — вставил Крейг. «Но нам нужно иногда удивлять и себя, и своих союзников». «Вы думаете?» — быстро спросил Бультман. «А может, вы и правы. Я передам ваши слова как конкретное предложение ЦРУ. Очень интересно, как у нас отреагируют». «Я имел в виду, что нужно перенимать все хорошее даже у врага», — пояснил Крейг. «Правильно. Я так и понял». «Мне нравится стиль вашего мышления, мистер Крейг. Когда вы улетаете обратно?» «Я остаюсь в Лондоне для координации наших усилий», — пояснил Крейг. «Мы должны разработать операцию до 13 числа, чтобы, арестовав ликвидатора, выдать его за убийцу возможного агента, которого вы обязались найти». «У нас приготовлено сразу несколько вариантов», — сообщил Бультман. «И мы сделаем все, чтобы не разочаровать наших друзей и партнеров. Мы возьмем ликвидатора и получим труп бывшего русского агента, после чего вы можете на весь мир говорить о существовании тайной организации бывших ветеранов советских спецслужб, которые ликвидируют по всему миру своих перебежчиков и предателей». «Согласен», — кивнул Крейг. «Давайте обсуждать более конкретные детали». «Это уже не со мной», — покачал головой Бультман. «Я всего лишь человек, который должен уточнять наши позиции. Более подробные разработки вы получите в другом месте и от других людей. Мы работаем так, чтобы правая рука не знала о том, что делает левая. Только в этом случае можно гарантировать сохранение тайны, мистер Крейг. Мы не надеемся на наши компьютеры и машины, мы по-прежнему верим в разум наших сотрудников. Это наша главная ценность, которую мы оберегаем по мере возможности».